Георгий Свиридов. Разные записи. Я хочу создать миф. Россия. Пишу все об одном. Что успею, то сделаю. Сколько даст Бог. Когда иной раз говорят о том, что невозможно или очень трудно объяснить музыкальное содержание, чаще всего бывает, что имеют в виду такую музыку, в которой содержания вовсе нет, или, по крайней мере, оно незначительно. Можно научиться двигать музыкальную материю во времени самыми разными способами. Дело в том лишь, что сама эта материя, ее ядро, должны быть ценным, живым. Живую музыкальную материю чрезвычайно трудно двигать во времени, изменять и манипулировать, не умерщвляя, не уродуя ее. Она оказывает большое сопротивление. И чем ярче эта материя, тем труднее с ней обращаться, тем более бережным должен быть автор. Всего же легче иметь дело с мертвой материей, невдохновенной, не возникшей от таинственного движения душевного побуждения, а придуманной, измышленной. С ней можно делать все, что угодно. Расчленять ее, читать ноты задом наперед, изменять их подобным же механическим образом. Можно сообщить этому иную эмоциональную энергию. Тихое сделать громким, слабое, напряженным и наоборот. Можно придать этому любой волевой импульс, но нельзя оживить эту материю, ибо она духовно мертва от рождения. Ее интонационный строй не содержит элементов духовной жизни. Чем не глубже духовно музыка, тем менее она распространяется в мире. Чем она сокровеннее, тем более узок круг людей, воспринимающих это сокровенное. И наоборот, чем поверхностней музыка касается предмета внутреннего созерцания, тем легче ее распространение. Большой соблазн для художника заключен в этом поверхностном касании. На этом построен, например, весь стиль Стравинского. Поверхностное касание русского характера, русского обычая, обряда, античной трагедии, без какого-то глубокого раскрытия душевных движений героев, католического богослужения, взята опять-таки его внешняя сторона, обряд, а не символ веры, словом, стилизация, имитация, муляж, декорация». Из книги «Георгий Свиридов. В воспоминаниях современников». Алексей Вульфов. «Теперь лишь вспоминать». Вульфов Алексей Борисович. Композитор, музыковед, писатель. Один из приближенных друзей Свиридова в последние годы его жизни. Как-то в 91-м году по осени Георгий Васильевич Свиридов попросил меня: «Алексей Борисович, вы не могли бы мне помочь? Купить мне яблок пару килограмм. Знаете, есть такие румяные, красные, как у нас когда-то были в Курске», — доносится голос Эльзы Густавовны. «Пусть купит яблоки Джонатан. И воды минеральной. Только берите в бутылках стеклянных. Пластмассовые – это все обман. И знаете еще что? Если встретите по дороге булочки, только берите свежие. Знаете, бывают такие плетеные, как сердечки, и сверху еще посыпаны сахаром. Купите Свиридову. Помогите, пожалуйста, милый. Но если чего-нибудь не будет, Господь с ним. Не ищите, не стойте в очередях. Все равно приезжайте. Я вам кое-что хочу сыграть». Булка – это в 91-м году было лакомство. Хорошо помню, как потрясло меня прямо-таки филипповское булочное изобилие утро 2 января 92 года. Когда я приносил ему булку, и мы садились за стол, а старик никогда не отпускал, не угостив хотя бы чаем, он иногда вдруг прерывал на полусловие разговор, брал булку, с удовольствием нажимал на нее пальцем, вдыхал сладкий аромат и восклицал: «Вот есть у меня друзья! Как хотел Свиридов свежую булку к чаю!» Спасибо, Алексей Борисович. Впрочем, был он очень пристален к еде. Однажды я булку принес не очень свежую, и он, потрогав, промолчал. Знал я, где купить и яблоки, и булки. Не всегда бывали, следовало идти за ними с самого утра. И минеральную. Прямо возле дома Георгия Васильевича на Грузинской был маленький магазинчик, в котором чудесно пахло опилками и пыльными трехлитровыми банками. Деньги он всегда возвращал, сурово отвергая всякие попытки уйти от этого. «И вы всегда так делаете», – рокотал он, отсчитывая мелочь. «В этих делах отношения должны быть безупречны, никаких разговоров». Минуты эти всегда превращались в часы. «Скажите мне, пожалуйста, Алексей Борисович, вы Библию когда-нибудь читали?» Я ответил, что несколько раз пробовал читать, но никогда я не читал от начала до конца. Тогда я к Библии относился просто как к некой разновидности художественной литературы. Вы знаете, Алексей Борисович, я много читаю сейчас православных молитв, православного канона, и должен сказать вам, что совершенно потрясен. Я не все их понимаю, но есть грандиозные. Я поражен тем, как в этих словах сказано все о человеке, о его жизни, о мироздании. «Прости меня, Господи!» – перекрестился. Любил это делать порой во время разговора. Но это выше любой художественной литературы. Даже гениальной. Выше Шекспира. Понимаете? Он полистал ветхую черную книгу «Молитвослова». Во многих местах она была закладками и пометками карандашом. «Должен сказать вам, что я сочиняю большое произведение на православные слова». Уже много написал вещей. Это будет, знаете, такой большой цикл, или, точнее, свод песнопений. Я пока не знаю, как они сложатся в форму. Это надо подумать. Он опять полистал книгу, медленно, с присущей торжественной внятностью, прочел вслух несколько строк, показавшихся не очень ясными по смыслу. «Да, и я не все понимаю в этом. Мне объясняют знающие люди. Я советовался и с патриархом. Многое объяснил мне Поличенко. Вообще, я, знаете, достаточно далек, собственно, от церкви. Приходить, свечки ставить – это не вполне мое занятие. Я не церковный человек. Я и маленьким там уставал. Но, знаете, лучше этих слов, выше их, ничего нет». Это я теперь понимаю. Слово – это вообще все. Это основа жизни. Конечно, Писание ведь и начинается словами «в начале бе», то есть было «слово». И слово было «Бог». Не понимаю, как же, чем эти слова родились? Что создало эти сочетания слогов? Из чего они произошли? Тоже таинство. Я несколько наивно поинтересовался. Ну, а если сравнить с Гоголем? Старик обожал Гоголя. Нет, выше и этого, перебил он. Понимаете, литература, даже такая классика, это все равно уже некий промежуточный слой. А здесь слова прямо от Бога. И он начал читать вслух. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу». Итог. Как он читал, как доносил значение и смысл, отворяло в душе, словно запертые доселе врата. Свет палился, и что-то бесконечно существенное для постижения жизни с этим вдруг открылось. Пока еще полусознательно, лишь на уровне некой глобальной душевной догадки, а догадка души всегда сильнее и вернее, чем догадка ума. Так впервые в жизни довелось мне встретиться напрямую с глубинами православного миросозерцания. Потом он сказал: «Я хочу вам сыграть кое-что». Мы подошли к роялю. Он поставил ноты рукописи, внимательно и сурово в них вгляделся. Как всегда, были они написаны ручкой от начала до конца с небольшим количеством аккуратных зачеркиваний. Он, когда переделывал что-то, всегда заново писал всю вещь от начала до конца. Эскизов были десятки, и практически все законченные. Это был Дирекцион партитуры. «Приидите, поклонимся». По своей традиции громко прочел он название. «Такая вот вещь. Я сейчас сыграю вам». И, как всегда, с восторженной отвагой начал он петь и играть. Мощно звучал его хрипловатый напряженный голос, словно натянутая струна. «Всепобеждающе». Как всегда, предельно точно донося каждый звук, заработали руки на клавиатуре, очень сильные, аккуратные, совершенно не старческие. Огромные невидимые волны художественного духа поднялись и пошли от рояля. Несколько секунд успокаиваясь, проговорил он глухо, как бы в никуда, вслед музыке. «Вот такая вещь!» Надо сказать, что музыкой я был, не скрою, несколько обескуражен. Я ждал от свиридовского хора новой свиридовской вещи события, именно события. А эта музыка была откровенно церковного, литургического склада, без явных, как показалось мне по первости, признаков стиля – свиридовского стиля, известного, скажем, по пяти хорам или венку. С трудом сдержался я, чтобы не воскликнуть, какие откровенно простые гармонии. Про себя подумал: боже мой, да уж не стилизация ли это? Уж не угождает ли старик времени? Ни одного оригинального созвучия, если не считать артистизма в расстановке оттенков, великолепие аранжировки, то... Но это, учтите, музыка не вполне концертная. Это другое, помог он мне. Да, это что-то другое. Я подумал о том, что для пения в церкви слишком уж мощно. Для исполнения в концерте слишком уж... Я постеснялся продолжить эту фразу даже про себя. Вот... «Три хора из музыки к драме Алексея Константиновича Толстого». Это произведение, хотя и религиозное по духу, но явно концертное. Там музыка самобытна и бесконечно глубока. Там в партитуре, соло, гармониях какие глубины. А здесь «Цареви нашему Богу» из минора в мажор через простую доминанту. Это уж просто клирос. Никак я не ожидал. Однако мощь его исполнения заставила непроизвольно выдохнуть вслух. Здорово! И это было правильное выдыхание. Ибо «Приидите, поклонимся» – это вполне, на мой теперешний взгляд, равный молитве по убеждающей силе, призыв к Богу. Умоление. У него и в нотах стоит ремарка «умоляюще». Из последних сил на пределе открытости, из самого сердца заклинающе ко всем людям века своего и будущих вместе и каждой душе в отдельности «приидите к Богу». Однако после того, как два дня спустя он сыграл нам с Иваном, сказав при этом, что мы первые, кому он играет эту музыку, «Покаяние блудного сына», я был потрясен именно музыкой. И всякие сомнения по поводу ее содержания оставили меня. Шедевр. Нечего говорить. Позже, ознакомившись с остальными хорами, которые вошли в первую тетрадь будущих песнопений, именовавшуюся «Неизреченное чудо», он подарил мне экземпляр рукописи партитуры, я окончательно убедился, что это именно феноменальная музыка. феноменальная концентрация содержания в каждой ноте, что это совершенно самобытное произведение, не имеющее аналогов в мировом искусстве. Песнопения имеют своеобразную форму и особенное внутреннее развитие каждой вещи, которое порождается непосредственно душевным откликом композитора на те или иные слова молитв. Весьма показателен в этой связи и выбор композитором текстов для музыкального воплощения. Очевидно, преобладание личного художественного подхода к материалу. Это свободное творческое высказывание на духовную тему, саму по себе строго каноническую. Это не церковная музыка, не для службы. Однако православная певческая традиция, несомненно, композитором учтена и бережно выдержана в ней, вплоть до применения канонической гармонии и мелодики, принятой в православных богослужениях последних веков. Духовная энергия музыки песнопений воистину божественна, ибо не всегда можно объяснить способами формального музыковедения, из чего эта энергия рождается, разве что какой-то потусторонней силой. Музыка песнопений велика. Это венец русского музыкального тысячелетия. С огромной силой и чувством несет она Слово Божие. Когда человек молится, как-то говорил мне старик, он на «вы» к Богу не обращается. Он говорит ему «ты». «Помоги мне, Господи» и так далее. Мне кажется, что молитвенная музыка по складу всегда должна быть на «ты», а не на «вы». Кстати, раньше ведь в старом допетровском русском языке никакого «вы» вовсе не было. Любой холоп к царю обращался: «Государь ты наш батюшка», и к Богу тоже: «Спаси меня, Господи». Любая молитва вообще-то проста, если не брать в расчет старославянский язык. Впрочем, оптинские старцы вполне обходились и без него, прибегнув почти что к разговору с Богом. Так или иначе, проста. Как всегда, бывает все просто там, где царит правда и душевная открытость. Четырехзвучное сложение аккордов в христианской музыке сам Господь сложил. Вот откуда и гармоническая простота хора «Приидите, поклонимся» и других хоров песнопений. Однажды в истории. Частная версия. Георгий Свиридов. Разные записи. Но вообще песнопения и молитвы – вещь очень особенная. Ничего подобного им больше нет. Такое впечатление, что в композиторе боролись молитвенные чувства, требующие предельно простого выражения, и сочинительская страстность, побуждающая создавать произведения для прослушивания публикой, а не для клироса. Свиридов, милостью Божией, умудрился сочетать в песнопениях и то, и другое. В общем-то, несочетаемое, ибо обиходная церковная музыка не особо требует самостоятельной выразительности. Она никогда не бывает значительнее самой литургии и в целом должна, по идее, быть единоплановой, единотонной. Слова «сердобольная», «сокровенная», «неброская», «добросердечная», думается, больше подходят ей, нежели «гениальная», «потрясающая», «ошеломляющая» и прочие подобные выражения из сугубо филармонического обихода. В литургии музыка – это просто часть общего действа, дополнение, хотя и важнейшее, к нему. Музыка обихода почти не предусматривает внутреннего развития, так сказать, сильно громче, сильно тише. Поэтому очень трудно создать шедевр в таком жанре, в котором для этого, в сущности, почти нет никакой возможности. В день концерта мы с ним вошли в зал, наполненный просторным и легким вечерним светом раннего лета. Зал был, конечно, полон. Мы входили со стороны фойе. Лишь только он переступил порог зала, все, кто в нем был, обернулись и встали. Я отступил чуть назад, отпустив его руку, и он остался один посреди прохода. Я видел сплошные улыбчивые и почтительные лица вокруг. Аплодисменты зашумели, как сильный июньский дождь, и долго не смолкали. Он одиноко стоял и кланялся. А в России нередко так. Добро и зло рядом идут. Параллельно. В одно и то же время. Словно и не видя друг друга. Не соприкасаясь. Каждая своей дорогой. Вот как здесь. С одной стороны. 92-й год и все прочее. А с другой. В ту же самую пору. Свиридовские песнопения и молитвы.